15 октября один из южнокорейских публицистов выставил на веб-сайте статью «Долой Пакун Хи». А на днях на доске объявлений резиденции Чумады от имени школьника 2 класса южнокорейской средней школы появилась статья, где разоблачаются преступления Пакун Хи.